587. 6 октября. Угадал дух Урусвати радость, ею пройдете. Как сейчас говорите шепотом, так вам тайна доверена. Но зная тайну, идите львами. Мои родные возлюбленные, красные и темные руки по бокам, но ваш путь светел. Мой щит несите. 588. 7 октября. Считаю тайну, берегите до явления моего. 589. 8 октября. Учитель любит чуять готовность серебряные горы взойти. Учитель настойчиво просит сохранить тайну до срока. Учитель думает о радости вашей днем Сергия обозначенной. Учитель путь годный нашел. Учитель дыханием согреть готов, учитель друзей кует вам, учитель гору годную отвел вам. 590. 18 октября. Мой глаз – ваш свет, моя рука – ваша защита, мое сердце – ваш якорь, дочь моя, руль ко мне держи. Мозгом не объять, но чуять можно степных кораблей бег, чудо несущих к Астану, явленному звездою. Тучи мудрых людей не могут закрыть путь в учителя страну, духа обитель. 591. 22 октября. Дух новый сойдет на моей земле. Велик план подвига, явите понимание, явите внимание встречным людям. Посмотрите кругом. Учитель пошлет от факира до мага. Духовные нити, различайте их значение. Одобряю план задания одного слова ученикам. Задайте слово «искатели». Построение фразы будет «искатели подвига». Сохраню вас на гребне волны и поставлю над пропастью, как на башне неприступной. 592. 23 октября. Не надо волноваться, если даже один узел пропадет. Улыбайтесь радости, которая через вас струится. О гневе забудьте, прошу для здоровья. При гневе стрелу в сердце вонзить легко. Учитываю несколько причин для малого гнева, но прошу улыбнуться. 593. 24 октября. Примите завет мой молитвенно, ибо зову построить надежду мира. Заринувшимися силами Господними следуйте, неся ковчег. По звездам пройдите океан, указом моим откройте сердца людей пустынь, увенчайте храм мой явлением света порученного. Дайте, говорит вам явление явленного Христа. Дайте, сказать вам в большом слове, где ничто малое не коснется. Уручательство нашего, свидетельствую, время близится. Потому идите тропою моею. Уготован дом и стол длинный, для всех книг достаточный. Жду, предоставьте судить мне. Все суждение прекрасно. 594. 26 октября. Учитель работает над каждой чертою плана. Нужно время создать лучшую ауру и не повредить сосуд. Много тканей сожжено, удерживая раздражение, создаете новую оболочку духа. Даже конь лучше скачет без пены. Забыв прошлое, только вперед. 595. 27 октября. У дороги лучше похвалы. Подумаем, на какой простор идем. По струне идите. Покажите мудрость, достойную Востока. 596. 26 октября. Я пошлю вам так же легко идти через горы, как легко приютилось сокровище в доме вашем. Пусть самые широкие мысли вьются над моим любимым домом. Летите верхним путем. Чудо ваше велико, и не смешайте его. 597. 30 октября. Чутко оберечь надо щит, чужие голоса слышу. У лукавых рук радость одна, вредить малым если большие избегли. 598. 1 ноября. У кармы надо искать возможность легко сообщаться. Учитель легко передает по струнам, давно согласованным. 599. 2 ноября. Я кую годный путь дойти. Узы явленные ткут спасение миру. Указ звезд чистым огнем горит. Лучшая клинопись запечатлена узором светил. Ручаюсь, чудно понять светил течения. Мыслите самым широким путем. 600. 3 ноября. Хорошо повторять имя мое. У лукавых умение создать образ вещи, по ней причинить боль организму. Как бы приложить вещь к месту тела. Показал, как куют маги защиту во время сна. Ночью дух не владеет телом, потому охрана нужна. Лучше повторять имя мое. Дыхание братства собирает помощь в пути на места священных решений. 601. 5 ноября. Чую, когда можно показать углы созвездия. 602. 6 ноября. Уехать просто, но заглянуть в будущее надо иметь мужество. Являю волны чистых ощущений. Проливайте их, как дождь на землю. 603. 9 ноября. Узнаю чудо понимания людей. Учите щит держать. Учите чуять действительное вмешательство наше. Кто следует новому миру, получит посох серебряный. Раздражение пора покинуть, иначе не дойти. 604. 12 ноября. Не общайтесь со слугами легкомыслия. Уму я новых пошлю. Уму помогу разобраться. Окончим ступень старого мира. 605. 17 ноября. Надо учиться утвердить долгие сроки нарастания больших дел. Когда приду, надо предъявить готовый храм, но теперь время укладки камней. 606. 18 ноября. Идите львами до моего часа. Не надо трогать старье, дам новое. 607. 20 ноября. Духом гоните старые раздражения. Парит красота над вами. Идите львами сурово и весело. 608. 21 ноября. Дорого нам каждое ваше сознание красоты и размеров задачи. Являем одну силу. Легко ее растить, пока вращаем диск вместе. Храм должен быть вами построен. Можем послать мысли и материал, но сложить сами должны. Таков закон. 609. 22 ноября. Помните, родные, каждое ваше дрожание причиняет мне боль. Знаки принимайте, улыбаясь. Пошлю мои лучшие знаки. 610. 23 ноября. Поручаю вам явить чувство покоя. Им войдете во врата Востока. Учитель радуется, видя начало пути в горы. Нет препятствий, кто видит мою звезду. Покойно идите по городам моим. Пусть знаки постучатся к вам. 611. 24 ноября. Учу, без меня не подвинуться никуда. Подумайте обо мне, как я о вас думаю. Учу, как получить большие результаты. Учу, как скорее получить истинное богатство. Учу, как летать счастливо. Поймите. Хочу прийти к вам. Допустите. 612. 26 ноября. Учитель явит в свое время ручательство учения, доведенного до Тибета. Учу вас дождаться моего часа, укажу щиту время. Уявленные сроки совпадут точно. 613. 27 ноября. Учите поспеть за вами к той цели, которая отражена созвездием. Урусвати довольно указала на посрамление пушек. Урусвати довольно считала негодным путь старых рабов. У кедра пусть явление покажется. 614. 30 ноября. Я, учитель, вас щитом покрывший. И я, учитель, приведший вас на мою землю. Я, учитель, свет вам зажегший, указую явить путь чистый, счастью вашему соответственный. Явление указа примите, явлению нашему достойно, ибо путь в храм молитве подобен. Усмотрите весь мост с нашей башней, сотканной радугой. Только ликованием духа проходит мост сияющий. Сею знаки находчиво подберите. Путь ваш светел. Восходите много, много ворот открыто перед вами. Знаки земли и дуновения неба сеют решение братства.